Глава 12. Прощай, такая разная. Нью-Юго-Восточная Азия. Впереди край Айкумены. Шанхай становится настоящим Шанхаем только в дождь. Почему-то именно долгий летний ливень проявляет те неопределимые запросто восточные полутона, которые и заставляют вас восхищенно шептать: «Да, это оно». Откуда у меня это знание или предположение? Не из старых ли голливудских фильмов, той натуралистичной поры, когда слово «компьютер» было еще неведомо режиссерам, и все натурные съемки проводились там, где им должно быть по сценарию? Писано в либретто «Остров тропический», «Пальмово-кокосовый». Значит, туда и ехали. Всей труппой мюзикла. Они плелись в гулкий зал с зелеными стенами. Я потому те старые фильмы и люблю. Даже коллекционировал. Именно тогда мир планеты Земля был зафиксирован таким, каким мы его уже не застали. Чистые океаны и леса, самобытные города и народы. Вот это я имею в виду. И ливень эту аутентичность проявляет и закрепляет. Я сижу на подоконнике гостиничного номера и смотрю на мокрый Шанхай. Слушаю, как маленькие разномастные крыши этого удивительного города под ударами тяжелых литых капель разговаривают друг с другом. Плетеные и крытые, фанерные и черепичные, крыши из длинных листьев и оляпистые крыши из заплаток пластика и шифера. У каждой свой голос, своя история, свой рассказ. Наверное, это единственный шанс крыш лаосского квартала пообщаться не только друг с другом, но и с дальней родней из других кварталов, ведь многие из них видят лишь небо. Люди тоже изменились, надели шляпы, а разом исчезли тюрбаны и тряпичные повязки. Сегодня в моде вьетнамская. Зикке сладко спит после обеденным сном, что неудивительно после такой трапезы. Натянула клетчатое покрывало на голову, только косички торчат. У нее теперь новый прикол и новый имидж – Пеппи длинный чулок. В общем-то, недалеко отпрыгнула. Крепко спит. Хорошо мы поели, плотно. Я все больше на мясо налегал. Русские, значит, имеют северные корни, а северные лао едят мясо. Сильфида же напала на салат с обжаренными в масле раковыми шейками. Очень вкусный, кстати. Салат такого размера, что оснащение его раками потребовало, наверное, целого ведра этих членистоногих, причем уже отваренных до должной красноты. Местные мальчишки ловят их в искусственных запрудах Брахмапутры, невеликой речки севернее Шанхая, впадающей в Рейн. Речка эта вытекает из больших озер в районе Нью-Дели и спокойно змеится вдоль желтого тракта, соединяющего столицы. Вода в ней чистая и теплая. Изредка я прямо с подоконника общаюсь с радостными мокрыми детьми, кричу им разнообразно иностранное, уж что память вытолкнет. «Бонджорно, бамбини!» «Алоха, бача!» Орут что-то на разных языках, отвечают. Им интересно посмотреть на полуголого белого, праздно сидящего на подоконнике. Все дети здесь веселые и жизнерадостные, в любых ситуациях. Детям в принципе это свойственно. Но шанхайских с базельскими не сравнить. У местных малоросликов сердца наружу. Вот один из пацанчиков на бегу остановился, что-то весело прокричал мне и точно в окно закинул самый настоящий банан. Маленький, зелененький, но банан. Я ведь на базаре не присматривался к продуктовым рядам. Сказывается холостяцкое восприятие жизни. Оказывается, растут. Федя, растерявшись на секунду после подарка, метнулся в комнату и отдарился швейцарскими платежными карточками. Их в кошельке еще много, и они практически уже не нужны. Все нужное куплено и собрано, а лишний раз жадничать в этом новом мире не хочется. Один из таких карапетов сидит внизу, под полосатым матерчатым тяжелым от влаги козырьком. Это Пармеш, племянник хозяйки, он тут охранник. Я, симпатичного соплевого пацана 9-летней выдержки, кличу ностальгически Пельмеш. Ничего, откликается. Пельмеш старательно караулит автостоянку гостиницы. Обычно на ней припаркованы китайские велосипеды, завсегдатаи в таверны, но ныне красуется объект поинтересней. Стоянка по местным меркам просто огромная. 5 метров на 1.5. Она огорожена плетеным забором. Низкая калитка забрана в полосатые столбики. Это повсеместная миниатюризация серьезного в шанхайской городской среде нравится мне больше всего. Вот понимаете, как бывает? Игрушечная, но настоящая. Ну не прелесть ли? Так вот, главный сегодня на стоянке мой мотоцикл. Субидар квадроцикла мне не отдал. Честно извинился в рамках своего статуса. Скупо пояснил в рамках дозволенного. Для них квадроцикл то же самое, что БМП-3. Вот зарез как нужны анклаву. Вопрос национальной обороны. А и ладно. Тем более, что нам предложили на выбор 2 ямаховских мотоцикла. Первый. Внедорожный байк XT-1200Z. И второе. Круизер XV-1900A Midnight Star. Я посоветовался с Сильфидой, как с человеком опытным, вопрос знающим не понаслышке. Себя же к заядлым мотоциклистам не отнесу. Мощный? Что ты, Тео, как черный носорог. А по проходимости? Мы же и не будем, я надеюсь, продираться через качковатые дебри. Не планируется. А во всех остальных случаях этот пройдет. Еще как. А уж на ровной лесной дороге... И мы выбрали полночную звезду. Черно-серебристый круизный мотоцикл классического стиля, почти как в беспечном ездоке, созданный для передачи красоты эры открытых дорог с впечатляющим крутящим моментом, управляемостью и комфортом. У машины плавное управление, шикарная подвеска, комфортабельные седла, радикальная обтекаемая форма корпуса этого железного коня, толстые легкосплавные колеса, отведенные назад рукоятки руля и блестящие поверхности двигателя. На полуночной звезде стоит двухцилиндровый V-образный двигатель воздушного охлаждения, четырехклапанный и четырехтактный в сочетании с множеством техновшеств, не совсем нужных в этом мире. Ух! Полная победа формы над функциональностью. И запасное колесо в придачу. В конце концов, он был просто красив. Байкеры говорят так. Бог создал вначале круизеры и только потом все другие мотоциклы. Не поспоришь. Этот хромированный монстр. Явная альфа. А с альфой оно как-то всегда спокойней. Минут 20 назад пельмеш, заметив, что на черный лак сверху капает, быстро вылез из своего убежища, цепляясь пальцами, мгновенно вскарабкался по стене, поднявшись чуть выше тента, и острыми деревянными иглами опытного приколол поверху кусок полиэтилена. Собственно, мотоцикл – это вторая причина, по которой мы с Ленни все еще торчим в гостинице, а не плывем под грустные хоровые песни к Синему морю, влекомые ленивыми водами старины Рейна. Я жду заказ. Скоро должны притащить навесные багажники и специальные кенгурятники, подогнанные под этот супербайк. Согласен. Грошовый повод. Тут можно было бы не торопиться и не суетиться. В успокоение скажу, что первая причина куда как существенней. Мы ждали Джая. Индус должен был привести и познакомить меня с тем самым человеком, который и поедет с нами в Россию. Вроде как выступая официальным, солидарным представителем сразу двух анклавов – Нью-Дели и Шанхая. Он и познакомил. Сам с собой. Ввалился к нам ранним утром, веселый, полный энергичных замыслов и умыслов, и от порога, явно ожидая бурной реакции, сразу выдал главное. Встал в позу Ленина на броневике и начал сугубо казенно. «Господа, смею заявить, что решениями глубоко уважаемых старших именно моя скромная персона выбрана в качестве полномочного представителя двух анклавов в столь долгом и трудном путешествии на Запад и исполнителя представительских функций в конечной точке столь знаменательного маршрута». Заметив, что интерес у публики какой-то вялый, Джей решил перевести нудное на простое и радостно рявкнул. «Что за чертовщина? Хеллоу, странники, проснитесь! Я еду с вами!» В ответ моя подруга нетактично зевнула и просто спросила. «Кофе кто-то будет? Пока горячий». Убедившись, что я тоже не возбудился, Джай покачал головой, прошел в комнату и бросил на кровать два черных шлема. Крутые, наверное. «Держите, юные самоубийцы, и впредь берегите головы. Когда я вчера увидел, как вы с непокрытыми головами рванулись со скоростью ракеты в сторону Дели, то подумал, что больше мы не увидимся». «Было такое дело. Катались. Нужно же мотоцикл испытать». «Да и на соседнюю столицу хотелось посмотреть. Когда еще доведется, если доведется вообще? Хотя бы мельком, раз времени нет на тщательный осмотр». По желтой грунтовой дороге лень не вела круизер уверенно и быстро. Несмотря на неровности, меньше 80 км в час мы не выжимали. Потому и доехали быстро, пару раз обогнав два стареньких пикапа, по привычке двигавшихся посередине дороги. Быстро оставили позади невеликую промзону анклава и стрельбище, где давеча под руководством Джая осваивали новое оружие группы Глок и Томпсон. Вдоль всей дороги маленькие и побольше поля, тут и там самые разнообразные. Между ними, прямо возле трассы, стоят жилые домики. Какие-то аграрии живут поближе к хозяйству. Вскоре впереди показалась цель поездки. На широкой травянистой равнине высоченная остроконечная башня храма Нью-Дели действительно видна за многие километры. И она действительно покрыта сусальным золотом. Хотя сами индусы горделиво говорят о многих золотых листах. Им так хочется. И пусть так будет. Сияет башня так, что никакого прожектора не надо. При любом свете блестит на всю округу. Конечно же, поначалу это и был главный ориентир для ближайших монокластеров. Сигнал сбора. Внутрь крепости попасть невозможно. И здесь нужен временный пропуск. Зараза, заказать который мы уже не успели. Пришлось довольствоваться обходом цитадели и посещением поселка перед ней. Медленно, с парой остановок прокатившись по единственной улице, мы направились домой. И уже на обратном пути чуть не убились, на полной скорости налетев на кочку. Что было бы, вылети кто из нас с головой вперед, и представлять не хочется. Хорошо, что Джай принес шлемы. Вот он какой заботливый. Как его не послать? Ну, в смысле, с нами. Мы с Ленни почему-то так и думали, о чем любезно сообщили индусу. А кого же еще? За время своего пребывания в анклаве я более или менее познакомился с кадровым потенциалом окрестных земель. Надо признать, это идеальный кадр. Хотя Джай порой бывает мутен, как желтоватые воды теплого Ганга. Многозадачная и многослойная личность. Поэтому я сразу пошутил, добавив перчику. Отлично, Джай. Вот теперь уж точно наше авантюрное путешествие смело можно будет назвать совместной операцией четырех разведслужб. А чё, похоже. Посудите сами. Ленни Кальмире. Вполне очевидный для любого шпионофоба разведчик коварной израильской службы внешней разведки Моссад. Сложным, даже экстремальным способом введенный в швейцарский анклав без определенных оперативных целей, функционирующий в статусе законсервированного до поры наблюдателя, при изменении ситуации, взявшего на себя функции агента из чего-то типа управления политических акций и связи с иностранными спецслужбами. Ули Маурер, и тут вам долго лоб морщить не придется, неудачно спрятанный агент бетоннолобых спецслужб Берна, офицер разведывательной службы НДБ, в виде чрезмерно яркой и излишне заманчивой автонаживки, месяцами болтающейся у причала в ожидании лохов педальных, желающих открыть такому дедушке душу. Джай Бадсингх, крепко повоевавший в былом и нынешнем мирах индус-убийца, каким-то образом оказавшийся в составе гуркхской группировки, хотя официально в сообществе гуркхов не состоит. Выходец из внешней разведки Индии, РАФ. Вероятный двойной агент Нью-Дели и Шанхая, либо агент по договоренности, учитывая, что между двумя мощными анклавами действительно существует некий союз, широко пока не афишируемый. Этот союз заметен вполне материально, Например, некоторые огромные поля, расположенные вдоль связывающей города дороги, не разделяются на твое-мое. Так что... И в заключении меморандума более подробно о себе любимом, как о центре притяжения всей этой геополитической суеты. Итак, Потапов Федор Дмитриевич, русский, город Москва. Холостяк, которому недавно стукнуло 29 лет, дипломированный инженер-строитель, почему-то работающий то поваром геологических партий, то топографом, то охотником-промысловиком. Человек с несколько нестандартной подготовкой, больше похожий на экстремально специальную, очевидный агент КГБ Анклава Россия. Пришел в Базель неведомо откуда, но, что характерно, с западной стороны. Вполне может быть, расстояние от русских земель преодолел своим ходом. А ведь я такое действительно могу сделать, при острой необходимости. Очень уж долго это и муторно. Ищет возможных врагов и союзников. Спер большую часть флота и теперь текает домой с кучей разведсведений. А если серьезно, то ничего из вышеперечисленного меня не парит. Маурер. На самом деле в шпионскость шкипера я ни на йоту не верю. Нельзя периодически так напиваться по подходящему поводу и оставаться Штирлицем. Это выше всех человеческих сил. Насчет остальных поручиться не готов. Джай восточен, Сильфида умна, так что Линни пусть себе на здоровье будет Мата Хари. Меньше любить я ее не стану. Да, пусть все они будут хоть трижды шпионы. Мне им выболтать нечего. Лишь бы люди были хорошие. А люди подобрались хорошие. Мешать возможному шпионству не стану. И они мои друзья. После такого представительского облома мы с Джаем немного поговорили о планах и сроках. Клевер заправлен запасом, укомплектован, стоит на реке в 10 километрах ниже Шанхая. Именно там, без захода в городской порт, гурхи и снимали с борта мотобота привезенную полудюжину квадроциклов. На смотрины груза трофеев приехал сам святой главный собиратель анклава, профессор тайской крови Тхирсак Сагда. Мирных жителей Шанхая под эту операцию не впрягли, из чего я сделал простой вывод о режиме особой секретности. Готовятся вожди к чему-то. Например, будут пробивать более широкую тропу на север. Знать бы раньше, так добрались бы сюда на джипе, загодя познакомились бы. Мауруру у городских причалов светиться лишний раз не стоит. Чем меньше ртов на будущих торговых ярмарках будут болтать о странных эволюциях клевера близ Шанхая, тем лучше. Мне же прятаться нечего. Я чист и прав перед судьбой. Поясняю для тех, кто может в этом усомниться. Правда, за Федей. Посудите сами. Мы с подругой Ленни что получили? Получили колоссальный стресс и понесли огромный моральный и материальный урон в виде потерянного жилья, всего честно нажитого имущества, пиджак замшевый, 2 штуки, и 1 единицы столь дефицитного автотранспорта после того, как огребли ничем не обоснованный предательский и подлый артобстрел в спину и совершенно пиратскую погоню на прощание. Поэтому Берн мне должен, а не я ему. Федя на этот швейцарский городок в честных ножах и всегда готов хоть частично возместить понесенный ущерб. Что и было прямо сказано Херсаком Сагдой швейцарскому десанту на 2 утлых, ненавижу это слово, но к врагам применю, резинках во главе с непотопляемым Отто. Типа того, хиляли бы вы отсель голуби такие озорные, а то скоро вернется, как на грех, злой Федя с Гугелем и всех вас тут уронит. Сядет на берегах, как нам в сердцах грозился, перещелкает вас на пределе слышимости выстрела. И молите своих богов, если они у вас есть, чтобы русский не развернул вам в отместку партизанские действия в приграничьях вашего же анклава. Огрозился по пьяному делу в харчевне Димсум. Личный состав подбирал. Не нравится перспектива, товарищ Отто? А вы думайте сперва, кого обижаете. Так что вяжите фашины, разделяйте порох по погребам. Я, кстати, лениво размышлял о таком ходе. Так, в порядке абстрактных рассуждений. А чё? Сесть в лесах напротив Берна, подготовить штук 5 берлог с таким-то стволом, да с такой-то замечательной оптикой. Выстрелил, ушел в тайгу на недельку отсыпаться. Опять пришел, цель выбрал, пригасил. Вскоре ни одна падла не отважится и близко подходить к реке. Можно и с другой стороны войнушку замутить. Там даже проще. Почти каждый камешек изучил. На 5-м трупе свернут все контрдиверсионные операции и закроются окончательно. Но там же ребята, знакомые на КПП, бедуют. А у меня к ним, кроме симпатии, никаких других чувств нет. Кстати, виксы заявились в Шанхай уже с пустыми баками, по дороге потеряв один экипаж. Утопили лодку, пропороли на камешках. А иначе и быть не могло. Это только дилетанту покажется, что водно-моторный вопрос проще простого. Вытащил через канал поставки тройку надувнушек, навесил на трансы моторы, посадил бойцов и в погоню. В жизни все банальнее и сложнее одновременно. В жизни кадры решают все. Кто ими надувнушками управлять-то будет? Я понимаю, что многие считают так. Ты только дай мне мотолодку, я тут же сяду и поеду по незнакомой реке. Хрен там. Не поедешь. Это тебе не автомобиль. Под тобой вода, а значит полная неизвестность. И эхолот не поможет без устойчивой практики пользования прибором в движении. Винт убьешь через 10 минут. Все дрова на реке соберешь через 20. Все мели выскребешь через полчаса. И хана посудине. Приплыли, кидай круги. Видел я не раз, как такие ухари на современных скоростных машинах на полной скорости налетали на невидимые отмели. Катапульты вперед и амба. Лежит водномоторник на белом песочке со свернутой шеей. Сам я водную практику имею неплохую. Многими маломерными судами управлял. Но всегда предпочитаю, чтобы за румпелем гугля сидела хозяйка катера. Особенно если на скоростях. Здесь очень важна постоянная практика. Это как налет у авиаторов. Вот виксы по дороге и угробили одну лодку. На обратном пути, поручиться не могу, еще одну угробят. В общем, приехали они и первым делом за топливом кинулись. А тут, вот ведь незадача какая. Весь бензин-то и скончался. Разве что на обратный путь наскрести можно, в порядке чистосердечной соседской помощи. Вообще, все выглядело достаточно топорно. Я сильно разочаровался в могуществе новоиспеченных спецслужб, хотя такие оценки несложно спрогнозировать. При сверхмалых численностях каждого анклава заполучить реального спеца-подвижника – редкая удача. Да и таковой в одиночку работу не поставит. Нужна схема, структура и кадры. А вот тут на сцену выходит Ее Величество мотивация. Настоящая, реальная. Меркантильная, имперская, идиотическая, романтическая. Чувствуете, насколько разные у них будут итоги и отдачи? Ради чего корячиться? Романтики ради? Патриотизма для? Не все на такое способны, ох, не все. Люди в большинстве своем домоседы. По сути, конформисты. Тут отчасти помогает молодость, но... Сколько их всего наскребешь в столь малом анклаве? Молодых, умных, обучаемых и надежных. Так что, что имеют, то и пользуют. Прочувствовав обстановку и услышав сторонние рассказы о моем гневном рассказе, швейцарцы фишку просекли и гонор сбросили. Да и встречные вопросы хозяев оказались для них весьма неудобны. Стреляли по молодежи из страшной автопушки? А что он у вас там украл? А если лодка была пустая? Так он даже не гражданин Швейцарии? Что простой охотник с холмов мог вызнать секретного в вашем закупоренном замке? Так что меня как бы публично вычеркнули из федерального розыска, чему и верить нельзя, но и трястись по поводу коварства не стоит. Вот их отношение к Мауреру действительно интересный индикатор. Это ведь Ули угнал Шаланду. Русский охотник Федя Потапов тут не при делах. Однако же, если Маурер в действительности является разведчиком зловещего Берна, то его шефам потребна лишь умелая имитация движухи. Шкипер должен уйти, причем вместе со мной, начав таким образом долгосрочную операцию внедрения. А вот если вы действительно проспали драпальные настроения единственного капитана Анклава, то спецслужбам вашим грош цена, и хваленый Отто в реале служил лишь охранником часового бутика. И в этом предположении я убеждаюсь все больше и больше. Скорее всего, Отто Бахман все-таки понимал, что я спасатель. Когда он это узнал, большой вопрос. Вполне может быть, что в последние дни или часы. Но в любом случае, за столь бездарный провал операции, его стоит распять на крепостных воротах. Что бросился? Скатились бы мы с Ленни в Шанхай, да спокойно бы приехали назад в Базель. Бери нас там со скидкой. Однако, не будучи гениальным шахматистом, Берий может оказаться хорошим завхозом. Не имея ферзей ни в штате, ни в голове, такой вполне способен наставить по маршруту простых пешек, рядовых работников поля боя. А такие многое могут. Я и сам из этих порядков невелик чин. Помотались тут швейцарцы полдня, помытарились, да и свалили во свояси. Шанхаю предъявить нечего. Да, клевер сюда заходил, отметился и тут же ушел в сторону Манилы. Что он делал на берегах и водах Ганга, неизвестно. Слышали лишь, что была там какая-то заваруха кислая. На обратном пути мотобот в Шанхай не заскакивал, что могут подтвердить все жители города. Наверное, сразу ушел к морю дальнему. Силуэт видели рыбаки на реке. Вот и все. И чего приезжали, спрашивается? Береговой щит с надписью «Шанхай-Сити» поцеловать. Это... Ну, как наивный визит пострадавшего от плохих мальчиков в незнакомый сплоченный двор в поисках обидчика. Поговорят немного, может, даже посочувствуют. Но если поболтаться дольше этической нормы, то вскоре взгреют холку в ближайшей подворотне. Потому как корешить с соседями нужно, на деле дружить, плотно помогать в трудный час, уважать как себя, тогда и откликнутся. Ведь что посеешь? Кроме того, Восток очень хорошо чувствует неудачу. Корабль просвистели, две металлические лодки потеряли, резинку угробили, сколько-то бойцов временно утратили самоходные свойства по мелким и не очень травмам. Ха! Неудачники приехали в небольшое высокогорное чеченское село с намерением покачать права, повыпытывать и тайно пообщаться со своим агентом. Ну-ну. Не работают в нынешних условиях старые схемы и методы. Здесь все по-другому. Все национально, замкнуто и насторожено. А неудачников на Востоке моментально перестают бояться. Но все равно мы немного переживали. Ведь, возможно, тупость врага пугает гораздо больше его умного коварства. Проблему обсуждали вместе с Субидаром вчера, сообща решив, что ничего виксы в такой ситуации предъявить не смогут, как и организовать погоню. Раньше нужно было думать, флот развивать, моряков готовить, экипажи сбивать. Короче, Биш и Хар охраняют мотобот, а мы, дождавшись решения Верховных, можем уходить прямо сейчас. Все заряжено и все снаряжено. Вот только дождь. Милый, я вздрогнул, оторвавшись от размышлений. Ленни лежала на боку, прикрыв ноги покрывалом, и рассматривала темный шарик, взятый в моей тумбочке. Если он такой старый, то почему рисунок не стерся? А с чего он должен стереться? Откликнулся я, продолжая рассматривать крыши. Надо же! Как это я раньше не приметил? У старосты лаосов стоит антенна Кушкрафт. Видел такие на промысловых точках. Значит, и эти ребята слушают мир потихоньку. Значит, и Россию ловят. Чувак, линии очень тонкие. Буквально волосинки. Много ли им нужно? Ленни тут же покорябала рисунок ногтем. «И это говорит мне представительница народа часовщиков?» Тяжело вздохнул я. «При чем тут часы?» «В этом мире большинство часов – модели знаменитых швейцарских фирм. Глупо было бы заказывать другие при столь крошечном весе предмета. На каждой задней крышке есть мельчайшие надписи и сложные картинки, нанесенные лазером. Твердость металла крышки из кастрюльной ферритной стали AESI-420, максимум 50 HRC. Постоянно трется о руку. И что? Где что стерлось? А тут на шарике твердость и прочностные свойства куда как выше. У всех русских имелись швейцарские часы? Язва идти. Глобус мы вычистили дочисто. Масштаб рисунка, неведомо кем и как нанесенного на изделие, адско мелкий. Тут даже шкиперская лупа не очень-то помогает. Требуется прибор посерьезней. Но наш регион мы нашли. В положенном сегменте глобуса вполне угадывались Рейн и Ганг, а также искомая Волга. Материк, на котором расположен текущий театр диверсионно-дипломатических действий, вытянут экваториально, относительно невелик. В середине он пошире, к востоку и западу сужается. Мы живем практически в самом широком месте, ближе к западной стороне континента. На севере и северо-западе разбросаны крупные и мелкие острова. На юге тоже есть, но гораздо меньше. Самое же интересное – южный материк, гигантской кляксой, лежащий к югу от нас. Основная его часть лежит в южном полушарии. Размером он больше Азии. Ближний к нам берег огромного материка полумесяцем выгнут к северо-востоку так, что было очевидно. Наш континент некогда от него и откололся. Поразительно. Если допустить, что подобные теплицы были созданы писателями специально для экспериментальной рассады цивилизаций, то нужно признать следующее. Их делали чудовищно давно, загодя. До поры позволяли тектонике самостоятельно растаскивать острова и континенты по углам. А потом уже, скорее всего, вводили некие свои коррективы в нужных местах. Хранили продукт за ключом в кладовке. Нижний материк, кстати, не монолитен. Можно сказать, что там два материка, хотя пролив относительно узок. Третий, или четвертый, материк лежит к юго-востоку от основного южного, достаточно далеко от него. И вот этот южный материк, признаюсь, почти полностью вышиб из меня любопытство открытий в местах текущих. Что там таится, на загадочном юге? Кто населяет эти обширные земли на экваторе? Заселены ли они вообще мыслящими существами или же совершенно свободны от таковых и ждут первооткрывателей? Прикидывая численности, километражи и точки постановки известных нам национальных анклавов, сравнивая народы и народности избранных селектов и справедливо или нет ущемленных монокластеристов, мне было нетрудно предположить, что весь срез староземной цивилизации вполне уместится на этом материке. Так кому же тогда отданы писателями те огромные земли? Дождь все не кончается, но жизнь идет. Ленчик что-то рисует. Изредка под ливнем пробегают торопящиеся по делам взрослые. На телах мокрые холщовые рубахи в облипочку, саронги, замотанные наподобие штанов. И самптоты, платья ярких цветов, богато орнаментированные вышивкой, короткие кофты со стоячим воротником и юбки син с узором из разноцветных ниток. Ленни, подойдя ко мне, обняла и прижалась к спине, теплая и уютная. И опять в моей любимой черной майке. Нет, ну почему все женщины так любят напяливать на себя мужские рубашки, футболки и майки? Трусы, что характерно, не берут. Боятся, что ли? Надо будет предложить. Держи. Девушка вложила мне в руку тяжелый согретый шар. Как ты думаешь, а могут там жить аборигены? Как знать, пожал я голыми плечами. Без визита не определить. Майку мою отдавай, захватчица. Обойдешься, чувак. Ты закаленный Сибирью, сам хвастался. Легко увернулась от моих рук Зики и тут же резко поменяла тему разговора. Вот бы к этому южному материку сплавать. Хочу в серьезную экспедицию с нормальным проверенным экипажем и чтоб на полгода, а то и на год. А наш экипаж подойдет? Наш лучший. Вот именно.